Донна, пошатываясь, опустилась по ступенькам крыльца, прислонилась к столбу, подпирающему верхний балкон, и обхватила его руками, чтобы не упасть. Ремень винтовки соскочил у нее с плеча, и она услышала, как ореховый приклад гулко ударился об пол. «Жаль», — подумала Донна, — «наверное, на нем теперь появятся царапины». В каком-то смутном оцепенении она рассуждала о том, не будет ли Джад сердиться из-за этих царапин. Ведь мужчины иногда бывают привередливы в таких вещах. «Боже мой, увижу ли я когда-нибудь Джада? Где он? Где он может быть?» Вдруг глухие хлопки неожиданно дали ответ на этот мучивший ее вопрос. Донна подняла голову, услышала еще несколько таких же странных тихих хлопков и поняла, что это стрельба. Выстрелы были приглушены кирпичными стенами дома без окон. Поглядывая на дом, она услышала еще один выстрел, потом еще три, один за другим. Схватив винтовку за ремень, Донна, сломя голову, бросилась вперед. Тяжелое оружие больно било ее по ногам. Не замедляя бега, она перехватила винчестер и дальше бежала уже с винтовкой наперевес, как солдат в штыковой атаке. Задержавшись у турникета, Донна бросила взгляд на Крайслер, стоящий справа, вдали, на обочине, и увидела там голову Сэнди. Девочка была в безопасности, пока двери машины заперты. Донна неуклюже перелезла через вертушку и, что есть мочи, пустилась бежать на ту сторону улицы, где грунтовая дорога уходила к кирпичному дому. Она старалась припомнить, заряжена ли винтовка, но никак не могла. Тогда Донна на бегу резко передернула затвор. Выскочивший целый патрон завертелся в воздухе и ударил ее в лицо. Пуля проколола верхнюю губу. Смахнув слезы, она дослала в патронник следующий. Приблизившись к фасаду темного дома, Донна замедлила бег и переложила винчестер в левую руку. Правая уже устала. Потом, уперев приклад винтовки в бедро, открыла внешнюю застекленную дверь и повернула ручку внутренней двери в прихожую. Внешняя дверь захлопнулась и сильно ударила ее в плечо. Донна чертыхнулась и потерла ушибленное место. Потом вскинула винтовку и прицелилась в щель рядом с ручкой замка. «Становится уже привычным открывать дверь подобным способом», — подумала она. Но эта мысль совсем не развеселила ее.